Лидер церкви уничтожения может заимствовать часть власти первичных сущностей нашей Вселенной, таким образом он может противостоять реакции Вселенной. «Я, однако, не могу», — сказала Эталон. Император печать руки был разочарован. «Разве ты не говорила как-то, что гораздо проще изменить потоки пространства-времени и вернуть к жизни тех, кто ниже уровня Вечного Императора?» Император печать руки был практически убит горем. Эталон капсул бросила на него холодный взгляд. Сердце Императора печати руки дрожало. Эталон капсул уже давно была на самой вершине этой вселенной. Тогда лидер церкви уничтожения еще не пришел к власти, и самыми могущественными фигурами во вселенной были три исконных короля. В то время Эталон пилюль делала все, что могла, платила любую цену, которую она могла заплатить, чтобы попытаться повернуть потоки пространства-времени для возвращения своего старшего брата. Увы, в конце концов, она потерпела неудачу. Была такая невероятная реакция от Вселенной, что она сама чуть не погибла. Охваченная отчаянием, она сказала двум другим исконным королям: «Было бы намного проще, если бы я пыталась перевернуть потоки пространства-времени для кого-то ниже уровня Вечного Императора. Но оживить того, кто обрел вечность, это намного сложнее». После этого эталон пилюли исчезла на долгое время. Позже, когда лидер церкви уничтожения поднялся к власти и объединил Вселенную, он пригласил 16 звездных королей присоединиться к его организации. Только тогда снова появилась эталон капсул. «Не пытайся повернуть потоки пространства-времени, чтобы оживить твоего ученика. Помимо лидера церкви уничтожения никто не сможет выполнить эту задачу». Голос эталон звучал холодно. «А я никого не могу вернуть». Император знал, что больше не нужно задавать никаких вопросов. Это была единственная женщина из трех исконных королей, и она была непостижимо сильной. Все три исконных короля были в хороших отношениях друг с другом. Когда эталон капсул попыталась возродить своих братьев, другие двое пытались помочь ей достичь успеха. Поворот потоков пространства-времени, чтобы оживить кого-то, был чем-то вроде табу-темы для эталон-капсул. Единственной причиной, по которой она была готова рассказать императору печати руки так много, было то, что она пожалела его как человека, который мечтал о том же, что и она. «Когда ты пришла сюда, я почувствовал, что ты похитила юношу», — сказал император печать руки с улыбкой. «Этот юноша — преемник твоего брата?» «Печать руки». Эталон пристально посмотрела на императора печать руки. «Я предупреждаю тебя прямо сейчас, что ты не должен участвовать в делах юниоров. Я знаю, если тебе что-нибудь нужно, эталон, только скажи мне. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы тебе помочь». Император печать руки улыбнулся, когда он произвел странную нефритовую печать, представлявшую собой предмет черно-белого цвета. «Подумай об этой дао печати в качестве моего подарка этому юноше». Эталон взглянула на него, уголки ее губ слегка изогнулись вверх. Она махнула рукой, приняв талисман. «Не нужно меня отсылать». Эталон пилюль повернулась и изящно ушла. Император печать руки наблюдал, как эталон исчезает вдали, затем слегка улыбнулся. Гегемон дао меча прошло уже много лет с тех пор, как он погиб. Это, должно быть, его первый преемник. Когда гегемон погиб, он оставил вокруг себя определенные ограничительные заклинания. Никто извне не сможет увидеть никаких изменений, но те, кто видел сквозь ограничительные заклинания, понимал, сколько сокровищ скрыто за ними. Давным-давно, эталон капсул впервые обрела славу благодаря своему мастерству в алхимии. Вот почему ее почтительно назвали эталон капсул. В этой вселенной ее публично приветствовали как алхимика номер один, и никто не превзошел ее. Она, естественно, намного превосходила своего старшего брата в ограничительных заклинаниях, и поэтому она легко видела сквозь них. Что касается императора печати руки, он был бесспорным мастером дао печати. В результате, по крайней мере в мастерстве ограничительных заклинаний, он несколько превосходил покойного гегемона. Оба они могли увидеть через ограничительные заклинания и оценить количество оставшихся сокровищ. Тем не менее, ни один из них не осмелился взять сокровища силой. Если бы они это сделали, они пострадали бы от силы основного региона, а основной регион был местом, где находились первичные сущности всей Вселенной. Это будет представлять собой удар всей Вселенной, удар огромной силы. Нин теперь был в сокровищнице. Этот мир был размером всего в несколько километров, и выхода из него не было. почему меня захватили и привели сюда. Эта женщина, она действовала со злым умыслом или с добрыми намерениями. Это было совершенно неожиданно. У него даже не было возможности отпраздновать то, что он стал почетным учеником Гегемона и приобрел его сокровища. Вместо этого он почти мгновенно был похищен этой новой силой. Кто-то действительно осмелился напасть на него в пределах основного региона. Это должно было означать, что она была, по крайней мере, на уровне Вечного Императора. Чему быть, того не миновать. Не похоже, что я смог бы избежать этого. Нин понял, что, учитывая, как эта могущественная сила похитила его, без малейшей возможности ей сопротивляться он бы и не смог сопротивляться ей. Свист. Нин чувствовал себя окруженным огромной волной силы. Спустя несколько мгновений мир вокруг него изменился. «Где я?» Нин смотрел вперед. Он был в бесконечной темноте. Единственное, что он видел, пятицветный пространственный мост. Помимо этого пятицветного пространственного моста не было ничего, сплошная темнота. Что касается самого Нина, он стоял на мосту. Рядом с ним стояла стройная, черная фигура. «Мы уже покинули священный регион. Вскоре мы доберемся до царства Трилистника», заговорила фигура в черном, и пятицветный пространственный мост под ногами двинулся сквозь темноту с невероятной скоростью. Каждый раз они проходили бесчисленные триллионы километров. Они двигались намного быстрее, чем принц Великая Радость мог телепортироваться. Ушли из священного региона, Нин был ошеломлен. Разве они не был в основном регионе только что? Он провел почти 10 тысяч долгих лет, путешествуя по священному региону и основному региону. Как? Черт возьми, он внезапно покинул его в одно мгновение. Ему казалось, что за это время даже чайник не успел бы вскипеть. Этот уровень скорости был нереальным. «Старейшая, осмелюсь спросить, что это за царство Трилистника?» – спросил Нин. «Мой дом», – спокойно ответила эталон капсул. Том 28, глава 39. В долг на полмесяца пятицветный пространственный мост продолжал растягиваться, легко пересекая границы пространства и времени. Через некоторое время перед ними появился мир, похожий на обитель бессмертного, огромный и красивый. Это место – царство Трилистника. Давным-давно я выбрала место в море горькой тьмы и создала в нем мир. С тех пор я здесь живу, сказала холодно эталон капсул, царство Трилистника, хорошо скрытое место. Ты, наверное, никогда не слышал о нем до сегодняшнего дня. В будущем ты сможешь посещать его, когда захочешь. Цзинин слегка успокоился. Казалось, эта таинственная сила относилась к нему довольно хорошо. «Старейшая, а ты разрешишь мне покинуть это место?» «Конечно. Ты думаешь, что сможешь преуспеть в своем слиянии, да, и обрести вечность, просто сидя здесь и не путешествуя?» Эталон искоса взглянула на Нина. «Не волнуйся. Я привела тебя сюда по определенной причине. Как только все будет завершено, я, естественно, отпущу тебя. В будущем ты сможешь свободно туда приходить и уходить оттуда. Несмотря на то, что посторонним войти в мое царство Трилистника очень сложно, для тебя все обстоит иначе. Ты – ученик моего старого друга, поэтому тебя можно считать одним из моих юниоров и родственников». Цзинин сказал. «Спасибо, старейшая». Только теперь Нин был в настроении потратить некоторое время на осмотр этого царства Трилистника. Со стороны оно выглядело как огромный мир, который держался на три цветущих листьев. Этот мир был настолько обширен, что он был во много раз большим, чем большинство земель, с которыми Нин до этих пор сталкивался. «Знаешь ли ты, почему он называется царством Трилистника?» – неожиданно спросила эталон капсул. «Это из-за этих трех огромных листьев, которые держат мир. Вот почему мир называется царством Трилистника», предположил Нин. Эталон медленно покачала головой, но ничего не объяснила. Вжух. Эталон повела Нина вниз, в сказочно красивый мир под ними. Священный регион. Земли Генезиса. Внешний регион. Вспышка огня внезапно вылетела из секретного региона. Су Юцзи была одета в свою любимую огненно-красную одежду. Все ее тело было залито языками пламени и напоминало диковинную птицу. «Я больше не чувствую ауру учителя. Почему я не могу почувствовать его ауру?» «Я точно знала, что он был в основном регионе совсем недавно». Су Юцзи смотрела в сторону основного региона беспокойным взглядом. В тот момент, когда эталон забрала Нина, Су Юцзи потеряла способность ощущать местоположение Нина. Нин дал ей талисман послания, а она дала ему один из своих талисманов. Теоретически говоря, они должны были постоянно ощущать, где находится другой, и могли бы встретиться в любое время. Почему я внезапно потеряла с ним связь? Что мне делать? Что мне делать? Су Юцзи очень волновалась. Эти переживания заставили ее отказаться от приключений в этом секретном регионе и от своих шансов приобрести в нем сокровища. Су Юцзи превратилась в полосу света, многократно телепортируясь, двигаясь в направлении основного региона на высокой скорости. Через некоторое время волна огня, группа культиваторов собралась около внешнего конца цепей первичных сущностей. С ними был водный лорд волна огня, Даос волна огня. Су Юцзи быстро приземлилась, затем почтительно позвала его. Фея пламени, увидев ее, волна огня тут же поднялся на ноги и спросил с любопытством. Фея пламени, зачем ты сюда пришла? Судя по тревожному взгляду на твоем лице, что-то случилось, мой хозяин, с беспокойством сказала Су Юцзи, я чувствую, что он исчез. Мне очень неловко тебя беспокоить. Не видел ли ты моего хозяина, приятель, Даос волна огня? Волна огня покачал головой. Я не видел Черного Севера с тех пор, как он ушел в основной регион. Ты только что сказала, что потеряла с ним контакт. Да, торопливо кивнула Су Юцзи. Но его талисман послания все еще у меня, и он абсолютно невредим. Если бы не номер, талисман сообщения должен был это почувствовать, а затем разрушиться. Значит, талисман не поврежден, так? Спросил волна огня. Нет, сказала Су Юцзи. Мир основного региона наполнен множеством различных опасностей, сказал волна огня. Это, в конце концов, место, откуда родом вся эта вселенная. Вполне возможно, Черный Север оказался в ловушке, что не позволяет связаться с ним. Очень вероятно, что твой хозяин все еще жив. Но, конечно, если оборвались все контакты, это, безусловно, необычное место. Возможно, что твой хозяин. Сердце Су Юцзи дрожало. Это было именно тем, чего она боялась. Цзинин уже много лет находится в основном регионе, и она все это время чувствовала его присутствие. То же самое можно сказать о боге сердца Едином Ветре и его хранителе, бессмертном хаосе, сдерживающем слезы. Теперь даже принц Великая Радость ушел в основной регион, а его хранитель, бог мира Небесная Волчица, ощущала его присутствие. А теперь внезапно, Юцзи уже не могла понять, где Цзинин. Что-то, должно быть, пошло не так. Подожди немного еще. Я слышал, что культиваторы мирового уровня, как правило, не тратят слишком много времени в основном регионе, сказал волна огня. Подождем несколько тысяч лет и посмотрим, не появится ли он. Хорошо, медленно кивнула Су Юцзи. Больше она ничего не могла сделать. Спасибо, приятель Даос волна огня. Су Юцзи немедленно выбрала тихое место, затем села в позе лотоса. Теперь ей было неспокойно, и она не хотела продолжать приключения. Тем не менее, она уже добилась потрясающих успехов во время своих предыдущих приключений во внешнем регионе. Учитель, ты должен жить. Чувства Юцзи к Нину были очень сложными. Нин был чрезвычайно силен, и он также много раз спасал ее. Она не могла не чувствовать к нему любовь и восхищение, но она также чувствовала, что в его сердце есть кто-то другой. Поэтому Су Юцзи никогда не выражала своих чувств к нему. Глубоко в море горькой тьмы раскинулось царство Трилистника. Перед древним, черным, как смоль зданием, появилось несколько волн. Из волн вышла пара фигур. Эталон капсулы Цзинин. Это, мое имение, спокойно комментировала эталон капсул, двигаясь вперед. Цзинин следовал за ней. Он спросил с любопытством. Старейшая, почему я не вижу каких-либо других культиваторов в этом имении? Не было даже охраны. Это действительно было странно. Я предпочитаю мир и уединение. Не люблю, когда меня беспокоит, холодно сказала эталон. Нин кивнул. Если бы основные державы царства Трилистника увидели, как их возвышенный, трансцендентный лидер, эталон капсул, небрежно ведет беседу с простым культиватором мирового уровня, они почти наверняка были бы ошеломлены. Эталон капсул славилась своим холодным безразличием. Обычно она даже не обращала внимания на вечных императоров. Причина, по которой она немного побеседовала с императором печатью руки, заключалась в том, что он был очень силен. Также этот человек изо всех сил пытался возродить своего любимого ученика. Вот почему эталон капсул относилась к нему по-другому. Свист, свист, свист. Перед ними был огромный котел для варки лекарств. Рядом с котлом было огромное озеро размером в 100 километров. Над озером был водопад, который шумно спускался в озеро. Это, Нин в изумлении уставился на озеро. Это все, нектар хаоса, озеро, величиной в сотни километров, полностью состоящая из нектара хаоса. Нин был ошеломлен. Сколько же там было нектара? Вы разбираешься в алхимии? Эталон капсул посмотрела на Нина. Нин покачал головой. Если бы ты разбирался, ты бы понял. Нектар хаоса невероятно важен для создания таблеток, а это нектар хаоса, который дает нашим таблеткам различные магические свойства. Нектар хаоса может породить саму жизнь. На самом деле, он может родить все. Он – неотъемлемая часть алхимии, сказала Эталон. Огромное количество нектара хаоса поглощается при создании каждой ценной таблетки. Вот почему я однажды пришла сюда и создала здесь это озеро. Отсюда мне легче брать столько, сколько мне нужно, когда я занимаюсь алхимией. Нин потерял дар речи. Хотя покойный Гегемон подготовил по 50 миллионов кубов нектара хаоса для своих почетных учеников, эта сумма не могла даже приблизиться к количеству нектара хаоса в этом 100-километровом озере. Эталон капсул продолжал идти вперед. Они быстро подошли по каменному помосту к огромному котлу для лекарств, после чего она села в позе лотоса и посмотрела на Нина. «Я кое о чем тебя попрошу», — сказала Эталон капсул. «Умоляю, скажи, старейшая», — почтительно кивнул Нин. «Я знаю, что ты получил наследие от Гегемона. Доспехи Гегемона должны быть у тебя», — сказал Эталон. Нин был потрясен. Даже это ей было известно? Да. Нин даже не пытался ее обмануть. Он тут же кивнул. Эти доспехи. Эталон некоторое время поколебалась, затем продолжила. Дай мне их в долг на месяц. В долг? Нин потерял дар речи. Если бы она хотела взять их его у него, он ничего не смог бы сделать. Нин согласился, и полоса света немедленно вылетела из его тела и приняла в его руках форму древних, ничем не украшенных доспехов. У этих доспехов была глубокая, как бездна аура. Казалось, огромная гора лежит в ладонях Нина. Когда Эталон капсул увидела, что в ладонях Нина появились древние доспехи, она задрожала. Старейшая. Нин протянул руку, заставив древний доспех полететь к ней. Эталон капсул медленно приняла доспехи, положив их на колени. Она нежно погладила их руками, ее пальцы неудержимо тряслись. Она тихо что-то бормотала про себя, но Нин не слышал, что она говорит. «Можешь ли вы сказать мне, что Гегемон вам сказал тебе, когда передавал это наследие? Он упомянул кого-нибудь?» — тихо спросила Эталон капсул. Гегемон молчаливо говорил. Он сказал только одно. Нин не пытался ничего скрыть от нее. Он сказал: «Мой ученик, если в будущем ты преуспеешь в слиянии да и обретешь вечность, я хочу, чтобы ты отплатил за благодать, что покажу тебе Эталон капсул». Нин до сих пор не знал, что эта женщина в черном и была Эталоном. Сердце Эталон задрожало. С ее лица внезапно скатились две кристаллических слезы. Они приземлились на комплект доспехов, а затем раскололись на множество мелких фрагментов. Но туман, окружавший ее, не позволил Нину этого увидеть. Том 28, глава 40. 7 глав о травяных таблетках. Эталон капсул долго молчала. Затем она сказала: «Я позаимствую у тебя эти доспехи на полмесяца, но я воздам тебе за это. Я исполню твою просьбу, если она будет не слишком чрезмерной. Подумай, даже если ты попросишь голема сильного, когда лорд четвертой ступени, я смогу это сделать. Как только ты определишься, просто скажи мне, что ты хочешь». Сзинин почувствовал волну радости в своем сердце. Одалживание доспехов принесло такую прибыль. «Старейшая, почему бы тебе не взять его тогда на 9 или 10 лет? Но, конечно, он не сказал этого вслух. У тебя будет только одна возможность получить такой подарок от меня. Сделай правильный выбор», — сказала Эталон. Нин кивнул, задумавшись. Что он должен просить? Сокровища? Но у него уже были доспехи Гегемона, 50 миллионов кубов нектара хаоса, и да, печати Гегемона. Просить больше сокровищ действительно не имело смысла. Единственное, что действительно имело значение, было то, что оказало бы существенное влияние на его будущий рост. «Старейшая». Глаза Нина внезапно засияли, когда он посмотрел на огромный котел, стоящий рядом. «Судя по огромному котлу и этому огромному озеру нектара хаоса, я полагаю, ты высоко квалифицирована в искусстве алхимии, верно?» «Это так», — кивнула Эталон. «Что касается алхимии, во всей этой вселенной нет никого, кто бы соответствовал мне. Даже в искусстве создания големов я бы определенно попала в тройку лидеров». Нин был сильно поражен этим. Какая грандиозная возможность. Только тот, кто чувствовал себя полностью уверенным в своих навыках, осмелился бы утверждать, что ни один человек во всей вселенной не будет соответствовать ему. «Старейшая, поскольку ты владеешь алхимией, можешь ли ты передать мне некоторые методы алхимии?» «Методы алхимии?» Эталон посмотрела на Нина. «В мире алхимии такие методы обычно считаются секретными, им никогда не учат посторонних. Ты хочешь изучать алхимию?» Нин кивнул головой. Молния Даа и вода Даа вылетели из его тела. «Пожалуйста, взгляни на них, старейшая». Этот младший узнал некое секретное искусство, которое может позволить молнии Даа объединиться чудесным образом. Это похоже на формирование новой таблетки. Когда это будет освоено, оно позволит мне идеально объединить 9 типов молнии Даа в мой новый гром. Он будет настолько невероятно сильным, что я смогу им убивать даже Даа-лордов 4-й ступени. Однако обучение этому секретному искусству невероятно сложное, а моего понимания искусства алхимии явно не хватает. Использовать божественную молнию в качестве ингредиента для тайного искусства человека, создавшего это тайное искусство, можно считать приобретшим базовый уровень понимания истинного искусства алхимии, кивнула Эталон капсул. Нин молчал. Да, лорд все боги получил только базовый уровень понимания алхимии, и страшным было то, что по сравнению с этой женщиной, которая провозгласила себя самым талантливым алхимиком во всей этой вселенной, да, лорд все боги, вероятно, действительно только получил только базовое понимание алхимии. Я почти никогда не учу своим техникам алхимии других. Эталон капсул заколебалась на мгновение. Она еще раз осторожно коснулась пальцами доспехов, лежащих на ее коленях, и сказала: «И до сих пор я учила им только 3 своих учеников. Сегодня ты будешь 4-м, который получил мои методы алхимии. Помни, без моего разрешения ты не должен учить им посторонних. Любой, кто проведет хоть немного времени, тренируясь в этой технике, станет экспертом в области алхимии и будет, по крайней мере, квалифицирован как человек, создавший свое тайное искусство. Если ты потратишь немного времени и сил на мою технику, ты сможешь легко его превзойти». Нин снова потерял дар речи. «Превзойти Даа Лорда все боги в Даа Алхимии, запомни это». Эталон капсул взмахнула рукой. Мгновенно, темно-зеленая руна, похожая на бамбуковый лист, вылетела от нее к Нину. Как только она коснулась Нина, она мгновенно начала проникать в сознание Нина. Спустя долгое время процесс, наконец, подошел к концу. Все было запечатлено в памяти. В голове Нина появилась новая техника. Она называлась 7 глав о травяных таблетках, и когда Нин просмотрел ее, он почувствовал, что он был просвещен с большой мудростью. Самые чистые истины и величайшие да можно описать очень просто. Один раз прочитать технику было достаточно, чтобы прозрения Нина в Даа алхимии начали стремительно расти. Скорее всего, теперь он уже сравним в знании алхимии с богом мира священной пилюли. Причина этого заключалась главным образом в том, что 7 травяных таблеток были просто невероятными. Но, конечно, это было также потому, что сам Нин достиг высокого уровня понимания в своем собственном Даа. Но, Нин уставился на эталон капсул в недоумении со словами: «Все, что этот младший желал, всего несколько методов изготовления таблеток. Просто прими то, что тебе дали», — сказала эталон. «Если хочешь, ты можешь потратить свободное время, которое у тебя сейчас есть, на алхимию. Это может вдохновить тебя и твой меч». «Понял», — почтительно сказал Нин. 7 глав о травяных таблетках были полной и совершенной системой алхимии. Она включала в себя подробный рассказ о бесчисленных чудесных объектах, а также множество различных способов, которые позволяли создавать алхимические лекарства. Таблетки, такие как пилюли псевдо-самсара, на самом деле считались довольно распространенными таблетками низшего уровня. Виды методов изготовления таблеток, которые Нин хотел использовать для своей техники «Новый гром», составляли лишь небольшую часть того, что содержали в себе 7 глав в травяных таблетках. Эталон капсул продолжила: «Теперь, когда ты принял мои методы в будущем, если ты встретишь людей, обладающих высокой квалификацией в алхимии, если ты надумаешь, ты можешь передать им первую главу 7 глав о травяных таблетках от моего имени. Если они смогут полностью освоить первую главу, ты можешь передать вторую главу. Если этот человек сможет овладеть всеми первыми главами, отправь сюда этого человека. Помни, если ты хочешь помочь мне выбрать будущих учеников, тебе разрешено обучить их первым 3 главам. Хотя первые 3 главы являются глубокими и мудрыми, они не так ценны, как 4 других. Я должна лично встретиться с любым потенциальным учеником и решить, буду ли я учить его этим главам». «Понял», — почтительно сказал Нин. Этот юниор дает жизненную клятву. Эталон пилюль медленно покачала головой. Из-за ее связи с покойным гегемоном она относилась к Нину совсем не так, как она обращалась с другими. Она не хотела принуждать Нина клясться чем-то. Однако, хотя она и не просила его об этом, Нин знал, как ему правильно действовать. Это была потрясающая, невероятная техника. Если бы он однажды столкнулся с могущественным противником, который смог бы насильно разобраться с ним и украсть эту технику, это было бы неправильно. Но, конечно же, Нин также считал, что мало кто мог бы одурачить его, тем более что он быстро прорвется, чтобы стать Дао-лордом, когда он вернется в бесконечные территории. К тому времени он станет еще сильнее, чем сейчас. Возьми эту Дао-печать. Эта печать была подарена тебе императором печатью руки. Эталон капсул бросила ему черно-белую печать, сделанную из нефрита. Нин испуганно принял ее. Император печать руки попросил тебя дать ее мне, но я даже не знаю его. Нин был так поражен, что даже забыл с уважением обращаться к ней как к старейшей. Он тебя не знает, но он знает меня, спокойно сказала эталон капсул. Эта да, печать довольно ценна. Она бесполезна для меня, но будет очень полезна для тебя. Дав тебе эту да, печать, он посеял семена хорошей кармы. Нин почувствовал себя еще более озадаченным. Если он хотел посеять семена хорошей кармы с тобой, почему он дал Дао-печать мне? Что общего было между ним и этим таинственным алхимиком? Тем не менее, если уж даже эта женщина ссылалась на Дао-печать, как на довольно ценную, это означало, что она должна быть действительно экстраординарной. Как только вы отправишь свою интуицию в эту Дао-печать, ты узнаешь, как ей пользоваться, сказала эталон капсул. Это... Нин был шокирован тем, что он обнаружил. Какая ужасающая Дао-печать. Эта Дао-печать была названа Дао-печатью жизни. Все, что нужно было сделать, это сохранить в ней каплю крови, а затем спрятать ее в безопасном месте. Как только ты погибнешь, ты мгновенно возродишься из Дао-печати и капли крови внутри нее, независимо от того, как далеко ты погиб. Это было эквивалентно дополнительной жизни. В данный момент у Нина было несколько клонов его истинного тела. Правда, как только он станет Дао-лордом, все клоны его настоящего тела должны были объединиться. К тому времени у него будет только его истинное тело и его исконный двойник. Если после этого его истинное тело погибнет, оно в самом деле погибнет. Не будет никакого способа его вернуть. Эта Дао-печать представляла собой вторую жизнь для Дао-лорда. Если вы погибли, вы сможете немедленно вернуться к жизни. Однако непостижимая сила, скрытая внутри этой Дао-печати, будет полностью поглощена после одного использования. Эта Дао-печать просто невероятна. Она на самом деле может предложить Дао-лорду вторую жизнь. Нин не мог не ахнуть от изумления. Он не знал, что это был лишь один из ранних прототипов Дао-печати, созданных императором печатью руки. У самого императора печати руки были жизненные Дао-печати, которые могли дать второй шанс даже вечным императорам. Однако эти Дао-печати были невероятно ценными. Просто подарить их император печать руки никак не мог. Все, что он хотел сделать в этот раз, подарить подарок Нину, и таким образом подружиться с Эталон. В будущем, если бы ему нужно было попросить ее о помощи, ему было бы немного легче. Следует понимать, что эталон капсул действительно приложил огромные усилия для изучения тонкости реверсирования пространства времени. В этом отношении она действительно была одним из самых опытных специалистов. Вжух, внезапно к ним подоспела золотистая фигура. «Учитель», — почтительно позвала она, — «это мой ученик». Эталон взглянула на Нина, затем инструктировала. «Юйхун, отведи Черного Севера подыскать себе жилище». «Ах, вот еще что, ты не должен раскрывать кому-либо того, что касается отношений нас двоих». «Понятно», — почтительно сказал старик в золотом. «Черный Север». Эталон посмотрела на Нина. «В царстве Трилистника 5 вечных императоров, и все пятеро — мои слуги. Проведи некоторое время, исследуя царство. Надеюсь, это принесет тебе пользу. Когда ты захочешь уйти, просто позволь знать об этом Юйхуну, и он проводит тебя. Что касается доспехов, я верну тебе их через полмесяца». «Понял», — сказал Нин. Втайне он был ошеломлен. 5 вечных императоров в качестве слуг? Даже у всемогущего гегемона королевства Яркий Берег было только несколько вечных императоров под командованием. Был ли этот человек перед ним тем, кто был на том же уровне власти, что и сам всемогущий гегемон? Том 28, глава 41. «Быстрое обучение, а теперь иди», — проинструктировала эталон капсул. Старик в золотом и Цзинин почтительно поклонились, а затем ушли. Что касается Эталон, она просто сидела в позе лотоса, опустив голову, глядя на древнюю броню. Она тихо пробормотала про себя. Старший брат, давным-давно, Эталон капсул лично создала эти доспехи, а затем отдала их тому, кого она любила больше всех на свете, своему старшему брату. Гегемон носил их всю свою жизнь. Теперь, когда она нежно гладила броню, она чувствовала, будто он где-то рядом. Эталон закрыла глаза, затем небрежно легла на землю, устроив голову на древней броне. Так она заснула. Она была единственным человеком во всем древнем имении сейчас. Здесь царило безмолвие. Без ее разрешения даже ее слуги не посмели бы прийти сюда. Давным-давно она жила здесь с Гегемоном. В то время их второй брат и третий брат часто дразнили их за то, что они были парой любовников, да и компаньонов. А теперь она осталась одна. Выйдя из поместья Эталон, Юйхун телепортировал Нина в поместье, стоявшие на вершине горы. «Это моя собственная резиденция», — улыбнулся Дао-лорд Юйхун. «Здесь много пустых имений. Выбери то, которое тебе понравится, Черный Север. Те три вон там, пять вон там, а также эти два, вон там, все они пусты». Нин осмотрелся, затем указал на далекое имение, расположенное на полпути к горе. «Вон то, я отправлю туда несколько слуг. Просто дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится». Да, лорд Юйхун улыбнулся. «Я хорошо знаю царство Трилистника. Можно ли спросить?» Нин внезапно спросил о том, что его волновало. «Кто эта женщина, которая привела меня сюда? Ты даже не знаешь, как зовут моего хозяина». Да, лорд Юйхун был в шоке. Его учительница была невероятно возвышенной фигурой. Чтобы она лично привела культиватора мирового уровня, такого как Черный Север, в свою резиденцию, это означало, что она относилась к нему особенным образом. Как этот ребенок даже не знает, как ее зовут? Без понятия. «Я не посмел спросить», — сказал Нин. «Если ты поживешь здесь, в царстве Трилистника подольше, ты узнаешь. Это не секрет. Мастер была тем, кто создал все царство Трилистника», — сказал Дао-лорд Юйхун. «Мой хозяин, одна из трех исконных королей церкви уничтожения, Эталон капсул». Нин моментально вытаращил глаза. «Эталон капсул?» Когда умерший Гегемон передал свое наследие Нину, он сказал: «Мой ученик, если в будущем ты преуспеешь в своем слиянии, да и обретешь вечность, я хочу, чтобы ты воздал за ту благодать, что я покажу тебе сегодня Эталон капсул». Так это таинственная, сильная женщина на самом деле, Эталон капсул. «Неудивительно, что она отнеслась ко мне таким образом», — размышлял Нин. У мертвого Гегемона и Эталон капсул явно были особые отношения. И он, и другие 35 вечных императоров погибли в основном регионе земель Генезиса. Я полагаю, что Эталон капсул знает все секреты их смерти. Моя госпожа чрезвычайно искусна в алхимии. В Дао-алхимии она является бесспорным экспертом номер один в нашей вселенной. У второй по величине фигуры, возможно, есть только десятая часть навыков госпожи в алхимии. 10 самых ослепительных таблеток и медикаментов во всей этой вселенной были созданы госпожой, самодовольно сказал Дао-лорд Юйхун. Ты можешь себе представить, насколько невероятно талантлива моя мастер в Дао-алхимии, и это не единственный ее талант. Несмотря на то, что она не потратила столько сил на искусство и големов, она по-прежнему входит в тройку лучших экспертов этой вселенной. Дао-лорд Юйхун неожиданно добавил самодовольно. Ее хранитель, император Пламенный, когда-то обучался у нее искусным приемам. Теперь он превзошел ее в этом отношении и считается экспертом номер один в искусных приемах в нашей вселенной. Когда учитель сказала, что тебе нужно пойти и исследовать царство Трилистника, я был уверен, что ее истинной целью было, чтобы ты навестил императора Пламенного. В конце концов, культиваторы должны иметь возможность приобретать подходящее оружие. Оружие других никогда не будет идеально для тебя. Только искусно созданное оружие, созданное лично для тебя, будет идеально подходящим. Нин молчал. Ясно, что царство Трилистника имело действительно трансцендентный статус в этой вселенной. Эталон капсул была главным экспертом в алхимии. Ее хранитель, император Пламенный, был ее главным экспертом в искусных приемах. Но, конечно, хотя у него был трансцендентный статус, реальное значение в мире крупных держав имела сама сила. Лидер церкви уничтожения смог объединить вселенную благодаря своей чрезвычайно большой силе. Император Пламенный мог быть изготовителем оружия номер один, но он все же был просто помощником. Он и другие четыре вечных императора были сторонниками Эталон из-за ее невероятной силы. По той же причине и император печать руки подарил Нину Дао печать через Эталон. Он хотел подружиться с ней, настолько она была сильна. «Где живет император Пламенный?» – спросил Нин. «Взгляни вон туда». Да, лорд Юйхун указал на далекий ад, высоко в небесах. Все небо было залито огненно-красным светом. «Это резиденция императора Пламенного. Нанеси ему визит, когда у тебя будет свободное время». Нин кивнул. «Тогда я пока пойду в свое имение. Найди меня, если тебе что-нибудь понадобится», — тепло улыбнулся Да лорд Юйхун. Он, конечно, не посмел бы относиться к Нину невнимательно. Нин тотчас же превратился в полосу света, полетев в свое собственное имение. В имении уже было несколько слуг. Когда они увидели Нина, спускающегося с небес, все они почтительно поклонились. «Приветствуем, хозяин!» Нин кивнул и улыбнулся им. «Занимайтесь своими делами. Не беспокойте меня, пока я сам вас не позову». «Да, хозяин», — ответили слуги. Нин немедленно вошел в имение. Когда он спустился, он мгновенно отправил поток бессмертной энергии и привязал им имение. Культиваторы чувствовали себя спокойно, только когда они полностью контролировали имение, в котором жили. Но, конечно, если бы Нин ушел, он, естественно, наложил бы на имение свою печать. Нин зашел в свое имение. Грохот каменная дверь в имении распахнулась. Нин вошел в комнату. Перед каменной дверью был круглый каменный диск, покрытый множеством божественных рун. Нин немедленно направился туда, сел в позе лотоса на камне. Он чувствовал, как из диска идут волны силы, накрывшие его самого и его сердце, заставив его полностью успокоиться. Спустя несколько мгновений гигантская каменная дверь снова захлопнулась. Это была комната для медитаций. «Посмотрим еще раз». Нин закрыл глаза. Он снова начал мысленно читать содержимое семи глав травяных таблеток. Он провел 5 полных дней, тщательно все изучая. 7 глав травяных таблеток обеспечили медленное, систематизированное руководство к искусству алхимии. Тем не менее, Нину не нужно было на самом деле создавать таблетки, поскольку ему в основном нужно было изучить некоторые алхимические методы, которые помогли бы ему в работе над его новым громом. Алхимические методы в первых 3 главах были довольно грозными, но они были ничем по сравнению с тем, что было в других 4 главах. Особенно это касалось алхимических методов, освещенных в 7 главе. Они были действительно невероятными, и, скорее всего, это были методы, которые использовала сама Эталон Капсул. Теперь, когда Нин смог разработать 5 высших дао, а затем соединить их вместе, он мог быстро осваивать подобные технические навыки. Тем не менее, он был далеко не на том уровне, на котором находилась Эталон. Ему пришлось провести еще 5 полных дней, прежде чем он смог хоть немного изучить и понять методы алхимии, содержащиеся в 7 главе. «Хотя я узнал только половину, если бы я использовал эти знания, чтобы создавать таблетки, я был бы намного эффективнее, чем если бы использовал техники из первых 3 глав». Нин был в отличном настроении. «Полагаю, время проверить новый гром и новую воду». Нин почувствовал, что теперь его контроль над водой и молнией стал лучше. Алхимические методы, которые дала ему Эталон Капсул, отточили его мастерство в 1000 раз. Неудивительно, что Эталон сказала, что если бы он потратил какое-то время и силы на обучение, ему было бы легко превзойти создателя нового грома в искусстве алхимии. Эта алхимическая система, 7 глав травяных таблеток, поистине была самой священной сутрой Дао алхимии. Нин закрыл глаза и начал визуализировать свое тело. В пределах его региона Хаоса Цзиньдань, здесь было возвышающееся Дао дерево высотой в 108 метров. Это дерево символизировало прозрение Нина в Дао меча. По правде говоря, он мог прорваться на уровень Дао лорда, когда захочет, чтобы его дао-дерево превзошло этот размер. На самом деле, Нин уже достиг мирового уровня во многих разных дао, таких как ветер, огонь, молния и пространство. Но он не смог сформировать для них новые дао-деревья в пределах своего региона Хаоса Цзиньдань. Хрустбум. Регион был заполнен мерцающими сущностями молнии и кипящими водными эссенциями, которые сильно бурлили. Проснись. Энергия тумана лазурного цветка расплылась, легко взяв под контроль 2 полосы молнии Дао. Это были 2 самых простых для контроля типа молнии Дао. Молния огненного тумана и молния огненного облака. 7 глав о травяных пилюлях. Нин немедленно начал использовать методы травяных пилюль. Появились тонкие нити золотого цвета, Каждая нить заполнилась бесчисленными божественными рунами. Нити медленно превратились в пару огромных золотых рук, которые нежно захватили два типа молнии Дао, а затем начали с легкостью их сжимать, гармонируя их. Постепенно две полосы молнии Дао стали трансформироваться. Огонь и вода слились вместе, произведя один поток ярко-голубой молнии. Ему удалось объединить два типа молнии Дао. Так легко. Сам Нин был потрясен тем, как легко это получилось. Это было так же просто, как дышать. Я перейду прямо к трем типам. Нин был уверен в себе. Логически говоря, он должен был сначала заложить семя для грома двойной сущности, но он был настолько уверен, что даже не беспокоился. Он перешел прямо к грому трех сущностей. Одна из гигантских золотых рук захватывала гром двойной сущности, в то время как другая золотая рука держала нить земляной молнии. Они быстро начали сливаться. Завершение создания грома тройной сущности было более чем в 10 раз сложнее, чем завершение создания грома двойной сущности. Тем не менее, шаг за шагом Нин сумел использовать технику «Новый гром», чтобы завершить создание своего грома тройной сущности. Гром тройной сущности был полосой ярко-желтой молнии. Когда молния распространялась, она содержала в себе столько силы, что была значительно более серьезной, чем семь типов молнии Дао и воды Дао. Том 28, глава 42. Вода четырех сущностей в мгновение ока прошел целый день. На данный момент Цзинин проживал в боковом помещении имения. Он просто сидел и рассматривал прекрасное царство Трилистника. Свист. Нин протянул палец. Из кончика пальца вырвалась полоса темно-желтой молнии. Она выглядела очень красиво, но в ней было ужасающе большое количество энергии. Затем Нин протянул второй палец. Из пальца вылился тонкий поток воды, он закружился вокруг его пальца. Вода излучала красивую, светящуюся ауру зеленого цвета, но ее мощность была уровнем ниже, чем сущность молнии. Тем не менее, могущественный Дао-лорд первой ступени, который был бы затронут этим потоком воды, мгновенно превратился бы в ледяную статую. Даже его истинная душа была бы заморожена и раскрошилась бы на крошечные кусочки. Нин мог создать Дао-воду из четырех сущностей. Молния, жестокая и дикая. Приручать и контролировать молнию сложнее, чем приручать и контролировать воду. Нин медленно кивнул. В данный момент, создание тройной сущности – мой предел. Создать молнию из четырех сущностей будет слишком сложно. И молния, и вода могут подняться до уровня нового. Однако уровень сложности будет увеличиваться с каждой дополнительной сущностью. Согласно тому, что сказал Дао-лорд все боги, Дао-лорд первой ступени с трудом мог бы создать гром из трех сущностей. У Дао-лорда второй ступени был шанс овладеть громом из пяти сущностей. Дао-лорд третьей ступени мог овладеть громом из шести сущностей. А Дао-лорд четвертой ступени смог бы овладеть полным новым громом. Нин все еще оставался на мировом уровне. Но благодаря энергии тумана лазурного цветка и семи главам травяных таблеток, он смог овладеть громом из трех сущностей. На данный момент моя самая мощная атака на поражение все еще домен меча Инь-Ян, рассмеялся Нин. Это была явно оборонительная техника, но из-за ее модернизации мощными многоэссенционными водой Дао и молнией Дао, это была теперь его самая мощная техника убийства. Нин взмахнул рукой, ниоткуда появилась фигура. Это был бог мира священная пилюля, его взгляд был блуждающим. Он был одет в свободную красную одежду. Его красные губы и зубы блестели. «О, учитель!» Всемирный бог священная пилюля засмеялся, когда увидел Нина. «А я гадаю, что такое происходит. Пока я обедал, мир вокруг меня внезапно изменился. Пока ты там набиваешь щеки едой, я попал в переделку», — рассмеялся Нин. Когда он был похищен эталон капсул, он действительно очень нервничал. К счастью, все обошлось. Что случилось? Бог мира священная пилюля был довольно сильно озадачен, осмотревшись. А где мы? Кстати, а где Юцзи? И те приятели, которые путешествовали с тобой, учитель? Почему ты один здесь? Я, кажется, у тебя здесь тоже есть слуги. Нин покачал головой. Боже, какой же ты болтун. Заткнись хоть на минуту. Бог мира священная пилюля немедленно замолчал. Я попросил тебя выйти, потому что хочу наделить тебя удачей, сказал Нин. Удачей? Бог мира священная пилюля был озадачен. Да, не сопротивляйся. Нин протянул руку, пальцем щелкнул священную пилюлю по лбу. Нин передал ему первую главу семи глав травяных таблеток прямо в сознание священной пилюли. Согласно тому, что сказал эталон пилюль, Нину было разрешено передать первые три главы некоторым людям по его выбору. Если священная пилюля сможет постичь первые три главы за довольно короткий промежуток времени, Нину будет разрешено привести священную пилюлю к Эталон, и тогда он сможет получить поистине прекрасную возможность. Нин должен был торопиться. Как только они вернутся в свою вселенную, они, скорее всего, вряд ли вернутся назад. Спустя некоторое время. Вау! Это абсолютно немыслимо. Немыслимо. Это истинная алхимия. Абсолютно невероятно. По сравнению с тем дерьмом, которое я узнал в прошлом, которое нельзя даже назвать алхимией, кричал от волнения бог мира священная пилюля. Нин не мог не засмеяться, услышав это. Это просто чудесно. Ты действительно обрел такую алхимию? Моим глазам открылся совершенно новый мир, совершенно новая дао алхимии. Священная пилюля все больше волновался, пока говорил. Он смотрел на Нина, его глаза пылали от возбуждения. Но учитель, кажется, ты передал мне часть полной техники. Да, это только первая глава, сказал Нин. А все остальное? Священная пилюля был вне себя от волнения. Алхимия и производство таблеток были его специальностью. Он был в восторге уже только от того, что получил первую главу семи глав травяных таблеток высшего священного руководства дао алхимии. После того, как ты полностью освоишь первую главу, я, естественно, передам тебе вторую главу, сказал Нин. Вторую главу, означает ли это, что есть также и третья глава, а четвертая глава? Лицо священной пилюли от волнения стало красным, как свекла. Кто создал эту технику алхимии? Мой мастер был дао-лордом, который был чрезвычайно искусен в алхимии и довольно знаменит, но по сравнению с тем, что ты только что передал мне, он сильно, очень сильно уступает. Я настаиваю на том, чтобы стать учеником человека, создавшего эту технику. Нин покачал головой. Возможно, ты захочешь стать учеником этого человека, но нет никаких гарантий, что этот человек примет тебя. Успокойся и сосредоточься на изучении техники, которую я только что передал тебе. Возможно, тогда у тебя появится такой шанс. Да, верно, закивал священная пилюля. Учитель. Священная пилюля внезапно опустился на колени в низком поклоне. Нин был ошеломлен. Он поспешно поднял священную пилюлю на ноги. Священная пилюля, что ты делаешь? Учитель, ты, возможно, не осознаешь, что представляет собой эта техника алхимии. Для меня это новый путь, новая дао, которая ведет к величайшим высотам в моей профессии. Это истинная дао алхимии. Я смогу использовать его, чтобы стать дао-лордом и, возможно, подняться до еще больших высот. Священная пилюля с благодарностью сказал. Я, священная пилюля, никогда не расплачусь с тобой за такой дар дао. Нин кивнул. Все, что тебе нужно сделать, это усердно учиться. Это дао алхимии дошло до уровня вечного императора. Используя это дао, священная пилюля вполне сможет стать даже вечным императором. Увидев шанс стать дао-лордом, священная пилюля начал проводить все свое время в обучении искусству. Нин просто запомнил некоторые из методов изготовления таблеток, а священная пилюля тщательно анализировал и изучал все аспекты техники. Он даже дошел до реального изготовления таблеток. Священная пилюля действительно был достаточно талантлив в алхимии, но у него никогда не было такого хорошего учителя. Хотя его предыдущий мастер был довольно талантливым, он все же значительно уступал таким, как дао-лорд все боги, не говоря уже о таких, как эталон капсул. Теперь, когда такая возможность появилась, священная пилюля действительно имел шанс взлететь до небес. Нин прекрасно знал, что его фундаментом все же был дао меча. Семь глав травяных таблеток он собирался использовать только для того, чтобы побольше узнать об алхимии. Священная пилюля был его помощником, и если бы он стал экспертом в алхимии, это бы было огромной помощью для Нина. На следующий день после передачи первой главы священной пилюли, Нин ушел из своего имения и превратился в полосу света, полетевшую вдаль. «Меня зовут Черный Север. Приветствую тебя, приятель Даос. Приветствую тебя, друг Даос Черный Север». В своем путешествии Нин встретил немало культиваторов мирового уровня. Иногда он встречал даже дао-лордов. Царство Трилистника было невероятно обширным миром, и также, как в королевстве Яркий Берег, там содержалось бесчисленное множество живых существ и культиваторов. Император Пламенный, Нин провел более 6 часов в полете, телепортируясь с максимальной скоростью, прежде чем, наконец, добраться до резиденции Императора Пламенного. Это резиденция Императора. Чужим сюда вход запрещен. Два послушника охраняли вход в поместье. Они сразу же зарычали на Нина, увидев, что он приближается к ним. Этот юниор слышал о знаниях императора в искусстве и пришел, чтобы поприветствовать его. «Может ли мне посчастливиться встретиться с ним?» – спросил Нин. «Значит, ты пришел, чтобы купить сокровища?» Один из новичков указал в другом направлении. «Войди с бокового входа. Там есть тот, кто поможет тебе. Ты что, даже не знаешь, куда нужно идти? Это главный вход. Вообще говоря, главные державы, которые пришли встретиться с нашим императором, ждут, пока сообщим ему об этом. Простите меня за мою грубость». Нин не возражал. Он немедленно полетел к боковому входу. Что касается двух послушников, они продолжали стоять перед поместьем с самодовольным видом. Их хозяин был мастером номер один во всей вселенной. Довольно много людей приходили сюда с просьбой встретиться с ним. Даже вечные императоры приходили просить о встрече, не говоря уже о дао-лордах. Все они должны были сначала пройти через этих послушников. Это, естественно, сделало их высокомерными и относящимися пренебрежительно к простым культиваторам мирового уровня. Ох, здесь так много сокровищ, что они складывают их перед входом. Когда Нин полетел к боковому входу, он был шокирован. Хотя это был только боковой вход, он был все же был шириной в десятки метров. Там было немало слуг, а также три сокровища, паривших над входом. Одно из них было жемчужиной, которая мерцала огненным светом и испускала слабые волны. Второе – белый цветок, излучавший волны белого света и создавший ощущение мира и гармонии для тех, кто попадал под этот свет. Последним сокровищем была картина, изображающая мир гор и рек. «Приятель, Даос, ты пришел купить сокровища?» Перед дверью стояла служанка с распущенными волосами, которая излучала ауру дао-лорда. Скорее всего, она была дао-лордом первой ступени. Она улыбнулась Нину, когда заговорила. «Да», — кивнул Нин. «Пожалуйста, входи, приятель Даос. Любое из сокровищ, которые ты видишь здесь, продается». Хотя Нин был на мировом уровне, женщина-служанка не проявляла никакого неуважения. Сокровища, которые были у них здесь, продавались, и все они были предметами, которые император Пламенный сделал случайным образом, когда тестировал определенные идеи. Несмотря на это, они все же были предметами, которых безумно жаждали дао-лорды во внешнем мире. Нин вошел в резиденцию, и все сразу же изменилось. Как только он прошел через дверной проем, он как бы вошел в обширное пространство космоса, наполненное бесчисленными мерцающими звездами. Культиваторы прогуливались по этой области пустого пространства, слуги поджидали их там. Прогуливавшиеся по пустоте, указывали на разные звезды. Каждая звезда была на самом деле сокровищем. Это сокровище стоит 3 миллиона, это слишком дорого, правда? Можете ли вы немного снизить цену, я куплю это. Да, лорды здесь все действовали очень скромно. В магазине императора Пламенного не было никаких сокровищ, которые стоили бы менее миллиона кубов нектара хаоса, но их возможности сводили бесчисленных культиваторов с ума. Что касается культиваторов мирового уровня, почти все они приходили только поглазеть на товары. Они рассматривали их, но не покупали. Они приходили сюда, чтобы расширить свои горизонты. Когда Нин пришел в эту область пустого пространства, все слуги посмотрели на него. Хотя на всех их лицах были любезные выражения, про себя они пробормотали. «Ух, еще один культиватор мирового уровня пришел сюда, чтобы только посмотреть, а не купить что-либо». Том 28, глава 43. Меч Цзинина. В магазине было очень много обслуживающего персонала. Большинство были заняты сопровождением дао-лордов. В результате Цзинин после входа остался один. Впечатляет, черт возьми. Нин уставился на множество сокровищ в пустоте, все они блестели, как звезды. Первое же сокровище, которое он внимательно рассмотрел, вызвало у него сильный шок. Каждое сокровище было защищено ограничительными заклинаниями, из-за этого они сверкали издалека, как звезды. Отправив в них свои чувства, вы сможете получить подробную информацию о каждом сокровище. Что касается этого первого сокровища, это было магическое сокровище челночного типа. Пожар лазурного солнца. Требуется 3000 лет и 10 тысяч кубов нектара хаоса, чтобы его зарядить. После зарядки он может быть использован лишь однажды и он может развить силу дао-лорда четвертой ступени. Его стоимость составляет 8 миллионов кубов нектара хаоса. Его можно использовать только один раз. Нин потерял дар речи. Кажется, по одному лишь взгляду его хозяина, ты действительно не сможешь распознать в нем силу Дао-Лорда. Он может выглядеть слабым и владеть таким сокровищем. Слава богу, что такие сокровища нереально дорогие. Цзинин проходил одно волшебное сокровище за другим. Обычное вечное оружие, наполненное целью меча или сабли, было довольно дешевым. Немногие из них выходили из миллионной ценовой рамки. Те, которые император Пламенный выставил для показа, имели определенные особые свойства. Все волшебные сокровища в этом месте были особенными, поэтому они превышали по цене миллион кубов. Часы сердцееды. Они хранят секретное искусство культиватора сердечной силы Дао-Лорда четвертой ступени. При активации они могут атаковать ум врага и заставить более слабых врагов полностью потерять контроль. Цена – 50 миллионов кубов. Это – безумие. Нина действительно напугала это сокровище. Он прекрасно знал, что в битве не на жизнь, а на смерть. Потеря внимания даже на мгновение может привести к смерти и исчезновению вашего Дао. Этот предмет был четко описан как предмет, имеющий тайное искусство Дао-Лорда четвертой ступени, который был культиватором сердечной силы. Сила атаки была необычайной. Культиватору сердечной силы иметь возможность внезапно развить атаку такой силы — это сокровище было действительно безумно мощным. Но и цена была безумной. 50 миллионов кубов. Очень немногие верховые Дао-Лорды были бы готовы или могли бы купить такую вещь. Были укрывательные магические сокровища, которые позволили бы вам мгновенно сбежать с превышением скорости в 100 раз. Были сокровища формационного типа, которые при своем использовании так заманивали противника, что убежать ему было практически невозможно. Была даже формация из мечей, сформированная из 216 высококачественных вечных мечей необыкновенной силы. Она была идеальной для Дао-Лордов четвертой ступени, культиваторов энергии Ки. Чем мощнее был Дао-Лорд, тем мощнее была сила, которую мог развязать меч. Было также особое бесценное сокровище греха, которое содержало в общей сложности 999 грешных демонов. Каждый грешный демон был сопоставим с Дао-Лордом третьей ступени по своей силе, и как только это сокровище было активировано, оно могло уничтожить обычных Дао-Лордов четвертой ступени. Однако это сокровище действительно было бесценным, потому что вы могли только обменять свои сокровища на это с Императором Пламенным, используя невероятно ценные сокровища. После того, как Нин увидел это сокровище, он пробормотал про себя: «Теперь, когда я объединил свои 9 типов молнии Дао в новом громе, я смогу уничтожить и Дао-Лордов четвертой ступени. Даже если на меня нападут 1000 грешных демонов, моя молния сможет уничтожить их всех». Закончив осмотр, Нин потерял дар речи. Тем не менее, большинство этих сокровищ были для него не очень полезны, потому что у него уже было 5 могущественных големов. Кроме того, он быстро станет Дао-Лордом после возвращения в бесконечные территории. Когда это случится, его новый гром и его новая вода быстро вырастут в силе. На самом деле было не так много сокровищ, которые могли привлечь интерес Цзинина. Те, что привлекли, были слишком дорогими. Например, самые дешевые из сокровищ уклонения начинались с 10 миллионов кубов, и их скорость была только в 9 раз больше скорости света. Что касается тех, которые позволяли бежать в 100 раз быстрее скорости света, они были также бесценны и могли быть приобретены только через продажу своих собственных сокровищ. Взгляд Нина устремился вдаль, он увидел сокровище вдалеке. Он пробормотал про себя: «Это то, что мне действительно нужно». Это было как раз тем, что ему было нужно. А также это было то, что он мог себе позволить. Вдалеке в воздухе висел белоснежный меч, излучавший ауру бесконечного холода. Нин отправил тонкую нить ментальной силы и сразу узнал, что это за меч. Кровавое оружие. Культиватор может влить все свои идеи относительно своего Дао-меча в это оружие, чтобы зарядить целью Дао-меча. Когда вы используете оружие, которое идеально совмещено с вашим собственным Дао-меча, оно сможет генерировать огромное количество энергии. Вы можете использовать его для непрерывного совершенствования и обновления Дао-меча. Кроме того, кровавое оружие создано из невероятно ценных материалов и может расти вместе с вами. Если ваше Дао-меча достаточно сильно, и вы подпитаете его достаточно ценными материалами, то при небольшой удаче вы, вероятно, сможете в будущем создать оружие Вселенной. Цена – 30 миллионов кубов. Значит, это кровавое оружие, пробормотал Нин. Он давно слышал о них, но даже в долине вооружения Дворца Мечей их не было. Кровавое оружие было слишком редким. Каждый раз, Когда эксперт с огромными усилиями доводил одно из них до совершенства, другие культиваторы немедленно бежали его покупать. Кровавому оружию было присвоено это имя, поскольку оно действительно становилось одним целым с культиватором, который им владел, а квинтэссенция внутри них была создана и сформирована его обладателем. Но что более важно, они также могли расти и становиться все более мощными. Кровавое оружие было идеальным оружием для культиваторов, оружием, которое действительно могло развить максимальный потенциал культиватора. Если бы Нин использовал обычное оружие, он, вероятно, смог бы развить только 30-40% от мощности, которую он мог развить, используя свое собственное кровавое оружие. Именно это сделало кровавое оружие настолько мощным, и оно могло расти без каких-либо ограничений. Вообще говоря, первоклассные вечные мечи были лучшим оружием, которое вы могли купить. Но кровавое оружие могло постоянно расти вместе с вами, становясь более мощным, как и вы сами. В руках других это могло быть просто обычным вечным оружием высшего класса, но в руках у его истинного мастера оно было в 1000 раз мощнее. Почти все вечные императоры использовали кровавое оружие, и, если оно было развито и наделено достаточной степенью, кровавое оружие могло превратиться в оружие вселенной. Дворец меча заполнен культиваторами меча, и каждый раз, когда кто-либо из них обнаруживает кровавое оружие, они сходят с ума. Взгляд Нина пылал от нетерпения. Кто бы мог подумать, что я столкнусь с таким оружием здесь, в этой альтернативной вселенной. Кровавое оружие могло реально слиться только со своим первым хозяином. Как только этот первый хозяин погибал, оно становилось ничем иным, как обычным оружием. Это то, что мне действительно нужно. Мое дао меча охватывает все аспекты всех видов мечей. Мне очень трудно найти меч, который подходит моему дао, размышлял Нин. Мне нужен кровавый меч, который станет таким же сильным, как и я сам. Приятель, Даос. Нин взглянул на ближайшего помощника и отправил ему мысленное послание. Дао-лорд с недоумением оглянулся на него. Что хочет этот культиватор мирового уровня? Мне нужно это кровавое оружие, отправил Нин. Кровавое оружие. Помощник, стоящий вдали, был сильно потрясен этой просьбой. Он поспешно подошел к Нину, пробравшись к нему по пустому пространству. Приятель, Даос, служащий поспешно улыбнулся Нину. Можешь ли ты немного снизить цену этого кровавого оружия? Спросил Нин. Если ты дружишь с императором или, возможно, знаешь его старших учеников, они могут разрешить такую сделку. Я просто скромный помощник. У меня нет такой власти, сказал помощник. Этот меч, кровавое оружие, которое было сделано совсем недавно. Если ты подождешь еще немного, думаю, появятся другие культиваторы меча и сразу схватят его. Нин кивнул. Культиватор меча был предан мечу. Все, что тебе нужно, это один меч, которому ты полностью будешь посвящен, а затем используешь его для уничтожения всех других искусств. Противники могут использовать всевозможные странные приемы и заклинания, но когда появится мой меч, он разрушит небо и раздавит землю, уничтожив все на своем пути. Да, меча Нина было уже довольно ужасающим. В сочетании с подходящим кровавым мечом это добавит сил. Любой культиватор меча был бы готов пожертвовать всеми своими другими сокровищами ради шанса приобрести кровавый меч. 30 миллионов кубов. Нин рассматривал этот белоснежный меч, испускающий холодную ауру. Цена была действительно болезненной, так как умерший гегемон дал ему только 50 миллионов кубов. Его темные пламенные камни стоили всего 10 миллионов кубов. «Я куплю», — кивнул Нин. «Пожалуйста, подождите. Я пока сделаю отсчет», — сказал помощник. «У меня нет полномочий снимать ограниченные заклинания, связывающие этот кровавый меч». «Хорошо», — понимающе кивнул Нин. Нельзя было переусердствовать в осторожности с кровавыми мечами. Если бы кто-то мог просто так прикоснуться к нему, меч мог бы быть сломан, и стал бы ничем иным, как обычным оружием. Первая привязка кровавого оружия была критической, поскольку только первое обязательство могло быть истинным и полным. Помощник ушел докладывать. Нин в это время просто рассматривал меч, пробормотав про себя. Было бы замечательно, если бы я смог приобрести 6 кровавых мечей, я был бы еще сильнее. Но, конечно, если бы кто-нибудь услышал о тайном желании Нина, он, вероятно, смеялся бы до потери сознания. Один кровавый меч уже был сокровищем неисчислимой ценности. 6 таких мечей, кто мог мечтать об этом? Через некоторое время снова появился помощник, только у него было довольно странное выражение лица. Он смотрел на Нина, будто на какого-то монстра. Приятель Даос, помощник стал заметно более скромным и почтительным, чем раньше. Не мог бы ты пойти за мной сейчас, Нин взглянул на него. Служащий отправил мысленно. Император приказал тебе встретиться с ним. Император, Нин был ошеломлен. Мой император, конечно, император пламенный, тотчас же отозвался помощник. Он действительно был озадачен. Многие крупные державы пытались просить о встрече с императором пламенным. Почему император пламенный сам пригласил этого молодого культиватора мирового уровня?